Глава 13. После похорон все гости, словно по негласному сигналу, начали стекаться в поместье Вороновых. Зал, где когда-то проводились пышные приемы, теперь был наполнен липкой атмосферой соболезнований, смешанной с едким запахом чужих амбиций. Каждый вздох здесь был просчитан, каждое движение выверено. Стервятники слетелись, прикрываясь маской скорби, чтобы поделить добычу. Я стоял у камина рядом с Феликсом, который, как верный пес, отгонял слишком назойливых. Ирина Ларионова держалась чуть поодаль у окна. Ее взгляд скользил по залу, отмечая каждую деталь, но не вмешиваясь напрямую. Она была хищницей, но сейчас наблюдателем. Первым ко мне подошел высокий, плотный мужчина с тяжелым взглядом и золотыми запонками в виде львиных голов. Его костюм был безупречен, а улыбка слишком широка. «Дэн Глебович», — произнес он, — его голос был гулким, как бочка. «Мои глубочайшие соболезнования. Граф Кирилл Залесский. Мой дом всегда уважал Вороновых. Ваша утрата...» Это утрата для всей империи. Я кивнул, не говоря ни слова. Он не ждал ответа. «Знаете», — продолжил Залесский, чуть понизив голос, но так, чтобы его услышали все, кто находился в радиусе 5 метров. «Дом Залесских — один из старейших. У нас есть связи, активы, влияние. Мы могли бы помочь вам в это непростое время». «Новая сила всегда нуждается в поддержке, в опытных руках. Я готов предложить вам партнерство на выгодных условиях. Можете рассчитывать на мои финансы, на мои связи, на все, что потребуется, чтобы восстановить величие дома Вороновых. Конечно, не безвозмездно. Мы ведь понимаем». Он подмигнул, словно предлагая мне самую выгодную сделку в моей жизни. Его рука, массивная и уверенная, легла мне на плечо, сжимая чуть крепче, чем требовалось. В его глазах читались не соболезнования, а цифры. «Я подумаю, граф», — ответил я, сбрасывая его руку. Голос мой был ровным, без тени эмоций. «Сейчас не самое подходящее время для бизнеса». Залесский хмыкнул, но не стал настаивать. Он отошел, но его взгляд остался прикован ко мне, словно он уже видел, как мои активы перетекают в его карман. Второй подошла женщина, вдова, но не старая, княгиня Маргарита Бельская. Ее волосы цвета вороного крыла были уложены в сложную прическу, а темно-пурпурное платье из тяжелого бархата подчеркивало ее пышную, но все еще изящную фигуру. Глаза глубокие и томные смотрели с неприкрытым интересом. Она была красива даже в траурной вуале, и от нее пахло дорогими духами и чем-то животным, хищным. «Дэн, мой мальчик!» — прошептала она. Ее голос был низким, обволакивающим, словно мед. «Как же я сочувствую вашей потере! Глеб и Елена... Они были такими неординарными людьми». Она взяла мою руку, и ее пальцы, длинные и тонкие, нежно погладили мою ладонь. Я почувствовал, как легкий электрический ток пробежал по коже. «Вы так молоды», — продолжила она. Ее взгляд скользнул по моему лицу, задерживаясь на губах. «И так одиноки, в такое время очень важно иметь опору, надежную. Ту, что поймет, разделит». Она подалась ближе, и я ощутил тепло ее тела. Ее грудь едва заметно коснулась моей руки. «Мой дом, дом Бельских, всегда был верен своим союзникам. Мы сильны, мы влиятельны, и мы готовы предложить вам все. Наше имя, наши связи, наше будущее». Ее пальцы сжали мою ладонь чуть крепче, и она наклонилась. Ее дыхание опалило мое ухо. Я знаю, что вам сейчас нужен покой, но покой бывает разным, Дэм. Иногда он приходит, когда рядом есть кто-то, кто может разделить вашу ношу, кто может утешить, согреть. Мое поместье, оно большое и очень одинокое. Я едва сдержал усмешку. Она предлагала мне не только свои активы, но и себя, обернутую в бархат соболезнований. И делала это так прямолинейно, что это было почти комично. Но под этим слоем похоти и расчета скрывалась та же жадность, что и у Залесского. «Благодарю, княгиня», — сказал я, мягко высвобождая руку. «Ваши слова очень ценны. Я обязательно учту ваше предложение и подумаю о покое». Маргарита Бельская отступила, но ее взгляд все еще горел нескрываемым желанием. Она кивнула, затем, поправив вуаль, отошла в сторону, но не слишком далеко. Я обвел взглядом зал. Стервятники. Каждый из них. Охотники за чужим горем, за чужим наследством. Каждый пытался примериться, кто-то с открытой жадностью, кто-то с завуалированным соблазном. Я поймал взгляд Ирины. Она стояла, скрестив руки на груди. Ее губы были плотно сжаты, но в глазах плясали искры. Она явно наслаждалась шоу. Феликс, стоявший рядом, выглядел так, будто готов был в любой момент выхватить клинок из-за пазухи, если кто-то приблизится слишком близко. Они не вмешивались, но их присутствие было ощутимо, как невидимый щит. «Что ж», — подумал я, — «похороны — отличный повод для бизнеса и для проверки на прочность. Они еще не знают, с кем имеют дело, но скоро узнают. Очень скоро». В самый разгар приема, когда зал был наполнен гулом голосов и звоном бокалов, да, это все, что следует знать о баристе. Двери распахнулись, и в проеме появилась новая группа гостей. Родители, степенные, в дорогих, но не броских нарядах, и между ними она, Алиса Светлова. Я узнал ее мгновенно. В прошлой жизни, в той, что принадлежала Дэму, она была единственной, с кем он, ну, переспал. Один раз, втайне. И это было для него целым событием. Для меня же лишь воспоминанием, чужим, но отчетливым. Она была невысокой, с копной золотистых волос, которые сейчас были уложены в аккуратную прическу, но я помнил, как они рассыпались по подушке. Глаза большие, голубые, с длинными ресницами, сейчас смотрели с легким смущением, но в них уже горел огонек любопытства. На ней было простое, но элегантное платье цвета слоновой кости, подчеркивающее ее хрупкую фигуру. Дом Светловых был небольшим, но уважаемым, известным своими целителями и знатоками древних трав. Она заметила меня. Ее взгляд задержался, и я увидел, как по ее щекам разлился легкий румянец. Она что-то прошептала родителям, и те, кивнув, направились к группе аристократов, а Алиса, словно бабочка, скользнула в мою сторону. «Дэм», — прошептала она. Ее голос был нежным, как шепот ветра. «Я не ожидала тебя здесь увидеть. То есть я знала, что ты будешь, но...» Она подошла ближе, ее глаза скользнули по мне с головы до ног, задерживаясь на плечах, на линии челюсти. В ее взгляде читалось не просто удивление, а что-то большее. Восхищение, смешанное с едва скрываемым желанием. «Ты так изменился?» — продолжила она. Ее пальцы едва заметно коснулись моего рукава. «Ты стал таким мужественным. Я помню тебя другим». Она улыбнулась, и в этой улыбке было столько намеков, столько воспоминаний, что я едва сдержал усмешку. Она играла, но играла хорошо, и, кажется, не только для меня. «Люди меняются, Алиса», — ответил я. Мой голос был ровным, без тени эмоций. «Обстоятельства». Она чуть склонила голову. Ее взгляд стал более проницательным. «Да, обстоятельства, но не все меняются так кардинально. Ты стал сильнее и опаснее». Ее пальцы скользнули по моей руке, поднимаясь выше к локтю. Она подалась ближе, и я почувствовал легкий аромат ее духов, что-то цветочное, но с ноткой свежести, как после дождя. «Я всегда знала, что в тебе есть что-то особенное, Дэм», — прошептала она. Ее губы были так близко, что я чувствовал ее дыхание. Но теперь это стало очевидно и очень притягательно. Она подняла взгляд, и ее голубые глаза горели нескрываемым желанием. «Может быть, мы могли бы поговорить? Вспомнить старое или создать что-то новое?» Ее рука скользнула по моей груди, едва касаясь ткани рубашки, и я почувствовал, как легкий электрический разряд пробежал по коже. Она не просто флиртовала, она предлагала. И в ее предложении было не только желание, но и расчет. Дом Светловых был небольшим, но связи с домом Вороновых могли бы поднять их статус. Я посмотрел ей прямо в глаза. «Возможно, Алиса», — сказал я. Мой голос был тих, но тверд. «Возможно, но сейчас не самое подходящее время для воспоминаний или для создания чего-то нового». Я мягко отстранился, но ее взгляд не отпускал. Она улыбнулась, и в этой улыбке было столько обещаний, что я почти поверил. «Я подожду, Дэм», — прошептала она. «Я всегда умела ждать». Она отошла, но ее взгляд остался прикован ко мне, словно невидимая нить. Я чувствовал, как она наблюдает, как оценивает, как ждет. И я знал, что это не последняя наша встреча. Я вновь вернулся к камину, где Феликс стоял как скала, отсекая назойливых. Ирина Ларионова, казалось, не пропустила ни одного моего движения, ни одного слова. Ее взгляд, скользнувший по Алисе, был полон нечитаемого интереса. В этот момент, когда я уже думал, что самые назойливые стервятники насытились, ко мне вновь приблизился граф Кирилл Залесский. Его лицо было красным, а взгляд тяжелым. Он явно успел выпить лишнего, и это сделало его более прямолинейным и более опасным. «Что ж, Дэм Глебович», — произнес он. Его голос был громче, чем требовалось, и в нем сквозила неприкрытая насмешка. «Я вижу, вы не только в делах бизнеса неторопливы, но и в делах сердечных. Или вы просто не привыкли к такому вниманию?» Он сделал шаг ближе, его глаза сузились. «Говорят, вы были болезненным ребенком, затворником, и вдруг такая сила, такой огонь!» Он обвел рукой зал, привлекая внимание. «Неужели это все лишь последствия несчастного случая? Или...» Он подался вперед, его голос стал ниже, почти шипящим. «Вы просто хорошо научились притворяться!» В зале стало тише. Несколько голов повернулись в нашу сторону. Залесский явно хотел шоу, и я был готов ему его дать. «Граф», — сказал я спокойно. Мой голос был ровным, без тени раздражения. «Мое здоровье не предмет для обсуждения, тем более на похоронах». «О, но это же так интересно!» — воскликнул Залесский. Его губы растянулись в неприятной ухмылке. «Ведь если вы так легко справляетесь с обстоятельствами, то, возможно, и с другими вещами тоже. Например, с магией. Говорят, вы даже Осинского одолели. Неужели это правда, что вы, неофит, смогли справиться с опытным учеником? Или это просто слухи?» Он протянул руку, и в его ладони вспыхнул небольшой, но яркий сгусток огня. Небольшой, но достаточно мощный, чтобы привлечь внимание. Он не целился в меня. Он целился в воздух, в пространство между нами, словно демонстрируя свою силу. «Покажите, Дэм Глебович», — прошипел он. «Покажите нам, на что вы способны, или вы просто пустой сосуд». Я смотрел на него. В его глазах горела жадность. Он хотел не просто унизить меня. Он хотел, чтобы я показал свою силу, чтобы он мог оценить ее и, возможно, найти способ ее контролировать. Я медленно поднял руку, не сжимая кулак, просто раскрыл ладонь. И в тот же миг, когда Залесский собирался бросить свой огненный шар, воздух вокруг него сгустился. Невидимая сила сжала его руку, не давая ей двинуться. Огненный шар в его ладони замер, затем начал тускнеть, словно его энергия вытягивалась. Лицо Залесского исказилось. Он попытался вырваться, но невидимые путы держали его крепко. Его глаза расширились от удивления и страха. Я сделал шаг вперед. Мой голос был тих, но он прозвучал в наступившей тишине, как раскат грома. «Граф», — произнес я, — «я не люблю, когда меня провоцируют, и не люблю, когда мне указывают, что делать». Я сжал пальцы. Невидимая сила вокруг руки Залесского увеличилась. Огненный шар в его ладони окончательно погас, а затем его рука дернулась. Не сильно. Просто легкий, едва заметный спазм. Но этого было достаточно. Залесский вскрикнул. Не от боли, а от унижения. Его рука, только что державшая огненный шар, теперь дрожала. Он попытался отдернуть ее, но невидимая хватка не отпускала. Я медленно опустил руку, и невидимые путы исчезли. Залесский отшатнулся. Его лицо было бледным, а глаза полны ярости и страха. Он посмотрел на свою руку, затем на меня. В зале повисла мертвая тишина. Все смотрели на меня, на Залесского, на его дрожащую руку. Я усмехнулся. «Надеюсь, граф, вы получили то, что хотели». Залесский ничего не ответил. Он лишь попятился, затем резко развернулся и, расталкивая людей, поспешил к выходу. Я поймал взгляд Ирины. Ее губы были плотно сжаты, но в глазах плясали искры. Она явно была впечатлена. Феликс, стоявший рядом, едва заметно кивнул. «Что ж», — подумал я. Один стервятник улетел, остальные теперь будут осторожнее.